Алло. Алло, здравствуйте. Так, подскажите, вы Татьяну Ивановну к телефону можете пригласить? А вы кто? Меня зовут Анна Андреевна, звоню из Восточного экспресс-банка, отдел должностных взысканий. Фамилия? Да, Анна Андреевна. Фамилия как? Нам Анна Андреевна меня зовут. А что, вы давно не звонили? Ну что значит давно не звонили? Вы кто вообще? Представьтесь. А вы что, не знаете, кому звоните? Я звоню Татьяне Ивановне, вы явно не она. Откуда вы знаете? Ну, голос как минимум мужской у вас. Ну, я пригласите Татьяну Ивановну к телефону. Я. Извините, тогда Анна Андреевна, Банк Восточный, отдел системных исканий. А вы сейчас на задолженности находитесь длительное время? Почему задерживаете оплату по кредитной карте? У меня нет денег. В связи с чем? Какая разница? Большая. Какую бы причину я вам не назвала, вы все равно скажете. Но тем не менее, это не... Как там вы обычно говорите? То есть причину... Ну долг почему тогда не оплачиваете? Почему задолженность до сих пор не закрываете? Никаким образом ничего сделать не пытаетесь? Я вам ответил. Нет, извините, отсутствие денежных средств на протяжении больше, чем полугода, это не является причиной. Тем более вы не озвучиваете, почему денег у вас нет. И как решить вопрос, я так понимаю, вы не пытаетесь. Тем более у вас не такие суммы должны ежемесячно поступать, чтобы вы не могли их найти для начала. На сегодняшний день банк требует, чтобы вы сегодня-завтра уже полностью разобрались с данным вопросом, полностью оплатили весь долг по кредитной карте. То есть вам нужно оплатить 60 300 рублей. Каким образом вы собираетесь данный вопрос решать? А что будет через 2 дня? Ну что значит, что будет через 2 дня? Вы не знаете, что будет, если вы кредит не будете оплачивать? Вы уже больше полугода даете 2 дня. Вот. Ну а почему вы до сих пор вопрос никак не решили? Тем более, если больше полугода у вас задолженность идет. Просто я хочу узнать, что случится через 2 дня. То есть вы целенаправленно оплату не производите? Уклоняетесь от оплаты кредитного договора, я так понимаю? Ага, уклоняюсь. Как в матрице Нео, знаете? Уклоняется такой от пульта. Увертываюсь даже, можно сказать. Если вы не будете производить оплату вовремя, во-первых, банк будет передавать документы в суд, у вас будет судебный приказ. В дальнейшем вы будете работать уже по данному вопросу через судебного пристава. В этом случае судебный пристав может наложить арест на вашу заработную плату, либо на вашу пенсию, на ваши доходы, то есть. Да, вам этого недостаточно? Вы забыли напомнить, что судебный приказ очень легко отменяется. Ну и что? Вы думаете, что после отмены судебного приказа вы от долга освобождены? Нет, конечно. Ну вот тем более. Ничего вы это вообще сказали. Я знаю, что судебный приказ можно отменить. Угу. Но это не значит, что дальше ничего не будет. А я должна была это озвучить? Извините, я не на справочной линии работаю, чтобы вас консультировать полностью по вопросу. Вы спросили, какие будут последствия, я вам озвучила, какие будут как-то однобоко. Последствия. Да, выгодным для вас. Я повторяю, вы не в справочное бюро попали, чтобы я полностью всю информацию вам, так сказать, озвучила. Так каким образом вы собираетесь долг закрывать? Почему вы ничего не делаете для того, чтобы решить данный вопрос? Это не ваше дело. Как раз таки наше, у вас задолженность в нашем банке. Ну, мои действия вас не волнуют. Почему не волнуют? Ну, потому что, вот смотрите, я сейчас начну называть вам свои действия, которые ни к чему не привели. Вы скажете, да нас не волнуют ваши действия, вы должны оплачивать в срок. Но, извините, если вы озвучите причину, которая, в принципе, никак не повлияет, но... Ну, в принципе, как можно назвать причину? Да какие любые причины? Ну, не являются уважительные, можно так сказать. Что значит любые причины? Понимаете, бывают случаи, когда человек просто элементарно оплачивает не туда, не так. То есть он заранее не думает, что если через стороннюю организацию он будет производить оплату, что деньги вовремя просто не поступят, а оплачивает он последний день. И, соответственно, он не считает это уважительной причиной. То есть он оплату произвел не туда, деньги поступили через 5 дней, хотя должны были поступить уже на следующий день. Он себя виноватым почему-то не считает, хотя виноват именно он. Такую причину, извините, естественно, я никак не возьму. Нет, у меня просто денег не хватает. Я собралась менять пол. У меня вот поэтому голос такой, я гормоны принимаю. Я набрала кредитов и буду менять пол. Вы сейчас шутите? Паспортные данные тоже сменю. Вы вряд ли сможете меня достать. Нет, вы сейчас шутите? Я вправду вам говорю. Не очень хорошая, извините, шутка. А вы не подскажете, откуда у вас этот номер? Что значит, откуда у нас этот номер? Он указан как контактный ваш. Не вы его указывали? Указан в договоре? Насчет договора не знаю, информацию открыть не могу. Возможно, кто-то из ваших контактных лиц его дал нам. А вы разве имеете право звонить на телефоны, не указанные в договоре? Я не могу сказать, указано в договоре или нет. Я вам повторяю. А вы, нет, еще раз, вы имеете право звонить на телефоны, не указанные в договоре? Как я знаю, имеем по найденным номерам. Если заемщик наш скрывается, мы имеем полное право искать его. Нет, не имеете права. Татьяна Ивановна, если так говорить, вы не имеете права уклоняться от оплаты. Да какая вы, Татьяна Ивановна? Нарушать график. А кто вы? Извините, вы не в начале разговора так утверждали, что вы Татьяна Ивановна, один из контактных лиц. Да. То есть вы все-таки мужчина. Ну и кто вы? Когда вы мне звонили и просили номер Татьяны Ивановны, я вам дал свой номер, второй. Понимаете? И вы мне каждый раз звоните и разглашаете банковскую тайну. А какую банковскую тайну я вам разглашила? Отправляю на банк.ру. Какую банковскую тайну? Я повторяю, какую банковскую тайну я вам разгласила? Вы сами только что сказали, что вы контактное лицо. Ничего такого я вам не сказала. Сколько она должна? Вы контактное лицо, я имею право эту информацию вам давать. А как кто я? О чем вы? А кто я? Какое я контактное вы? Лицо? Сейчас посмотрим, кто вы. Куда вы посмотрите? Так, секундочку. Так, только что видела. Так, даже вы если... Владимир Петрович, я так понимаю, правильно? Даже если я контактное лицо, вы Владимир все, что вы можете я мне сказать, это попросить пригласить к трубке заемщика. Ну, до начала весь разговор был записан, ему, и вы сами утверждали, что это ну, вы. Секундочку. Весь разговор был записан, изначально вы сами сказали, что вы являетесь Татьяной Ивановной. В этом случае вы лжете, извините. Да. А, да. Вы а зачем вы это сделали? Для чего вы это делаете? Закон. Никакую банковскую тайну я не разгласила. Разгласила. Извините, конечно. Какую? Не извиню. Какую банковскую тайну я вам сказала? Разгласила, извините. Что именно я вам сказала? Вы рассказали об отношениях с вашим банком. Человек. Сколько он должен? Вы являетесь контактным лицом. Вы являетесь контактным лицом. Я в любом случае чего могу эту информацию вам сказать. Даже контактному лицу вы не имеете права разглашать. Имею право. Имею вы право. Вы можете это... попросить, я имею право озвучить контактному лицу информацию. Или передать, чтобы человек перезвонил. Больше вы ни на что не имеете права. Изучите, имею право, вы являетесь контактным лицом. Да с чего вы взяли? Ну кто я такой? Кто вы такой? Вы, Владимир Петрович, я так понимаю. Как вы меня идентифицировали? Как? Элементарно. Элементарно, да? У вас что, там дар ясновидения имеется, что ли? Возможно. Вам так интересно об этом узнать? Да. А вам больше заняться нечем, могу я узнать, Владимир Петрович? Я так понимаю, вы даже супруг нашей заемщицы, правильно? А с Татьяной Ивановной что? Почему она сама не разговаривает? Да Владимир Петрович, чем вы занимаетесь сейчас? Вы мне скажите, пожалуйста, вам больше делать нечего. У вашей супруги долг, а вы занимаетесь, не пойми чем. Почему вы ее не обеспечиваете? А ты что занимаешься, не пойми чем, в воскресенье? Я работаю, в отличие от вас, я работаю. Владимир Петрович, так каким образом ваша супруга долг данный закрывать собирается? Вы за нее его закроете? Вы оплатите за нее полную сумму? А кто такой Владимир Петрович? Супруг, вы. Супруг нашей заемщицы. Во. Это вы. Ну, давайте еще про семью, про все расскажите. Вы да мало рассказали. Расскажите про всю семью, сколько там родственников. А что мне еще вам нужно рассказывать? Зачем мне это рассказывать, у вас родственников детей? Расскажите адрес. Зачем мне рассказывать? Извините, я вижу информацию, что вы отвечали. 1 марта вы отвечали по данному номеру. Ну что? Вы еще на это хотите сказать? Человеком отвечаю. А зачем вы отвечаете? Зачем вы врете? Вам больше делать нечего? Вам заняться больше нечего? Вы мне скажите. Сами сказали, воскресенье, чем вы сейчас занимаетесь? Почему бы не поговорить? Чем вы сейчас занимаетесь? Вы скажите, воскресенье, с утра воскресенье. Я по телефону разговариваю. А зачем? Вы врете? Вы не разговариваете, вы врете. Воскресенье по телефону. Вы нагло... Я повторяю, я работаю, это работа моя такая. Воскресенье. Воскресенье работаю, гибкий график называется такая работа. Не знакома вам? Нет. Вам действительно больше заняться нечем? Вы мне скажите, пожалуйста. Да нечем, конечно. Я одинокий инвалид. Я сижу вот на коляске, мне никого нету, блин. А так вот вы позвоните, хоть поговорить с вами. Звоните почаще, пожалуйста. Так что происходит с Татьяной Ивановной? Скажите. Скажите, что с Татьяной Ивановной происходит? Почему она оплату задерживает банк? Что значит целый месяц не звонили? По данному номеру звонки совершались. 6 марта последний звонок был. Не было. Был. 6 марта именно по данному номеру совершался звонок. Дозвонились как раз-таки до супруга Владимира Петровича. Вся информация у нас фиксируется. Что значит месяц не звонили? Ну как? Да не было звонка. Вы чего? Был? Нет. Извините, я точно вижу, что по данному номеру совершался звонок. И, соответственно, мы разговор даже закончили. Да не было, вы что? Владимир Петрович, как ваша супруга собирается закрывать долг по кредитной карте? Озвучьте, пожалуйста. Что с ней происходит? Почему она оплату не производит? В суд-то не хотите сходить. С иском. Почему не хотим? А что не идете? А вам действительно так нужно, чтобы на нее в суд подали? Вам так легче будет? Извините, всему свое время придет. А, то есть вы сознательно тянете время, что подзаработать побольше хотите, так что? Этим вопросом занимается другой отдел. Я просто прямо озвучить не могу вам, когда на нее будет документация собираться для передачи в суд. Вы хотите, чтобы я вам соврала, вам так легче будет? А что, сказать, что завтра а на ее в суд отдадут? Не отдадите. Ну, извините, это решение... Так, осуществляет уже тот отдел, который занимается судопроизводством. То есть либо мы договор будем ее перепродавать, коллекторское агентство, либо же на нее будет заявка уже в суд отдана. Ну, вы не знаете, да, по каким критериям определяют? Я работаю в другом отделе и не знаю, когда на нее будет документация вообще собираться. Я вам озвучила последствия действий. Звонилка просто. Много вас там. Когда она будет производить оплату? Я вас спрашиваю, когда она будет производить оплату? Как она собирается данный вопрос решать? Как она долг будет закрывать? Ну, вы на этот вопрос не ответить можете? Почему через суд? По решению. У нее лишние деньги есть на юристов, я так понимаю. По решению суда. А зачем ей юристы? Ну. А что значит, зачем ей юристы? Смотрите, извините, конечно. Она. Приказ отменит, вы пойдете с иском. Ну, конечно, суд она проиграет. Вот. Приставы будут списывать половину ее зарплаты. Все. что еще? Ну вот именно приставы будут списывать половину ее зарплаты. Да. Почему она самостоятельно долг закрыть не может? А сейчас вы предлагаете ей принести 60 тысяч откуда-то взять? Ну если она не может 60 тысяч ниоткуда взять, тогда пусть просрочку хотя бы свою закроют. Она 16-100 у нее составляет. Это не такая большая сумма. Если она эту сумму внесет, она, соответственно, в графике восстановится и будет выплачивать дальше по графику. Ну, а смысл? А что значит смысл? Так у нее еще один тайный класс есть. Но намного больше. Там уже не карта, а кредит. Угу, вижу. Хорошо, ну хотя бы по графику, извините, по карте у нее долгов не будет. Соответственно, карту ей легче будет закрыть. Ну, что вы будете уговаривать, что ли? У вас есть... У вас я вас уговаривать не буду, я вообще изначально у вас спросила, смысл мне вас вообще о чем-то уговаривать? Я спросила, почему она оплату не производит. У меня этот вопрос до сих пор не ответили. Я первый же ответе вам ответил на этот вопрос. Вот вы спросили, я вам сразу... Каким образом? Что вы мне ответили? Нет. Она будет ждать сюда? Почему нет? Почему нет у нее денег? Тем более вы сказали, что у нее зарплата есть. Почему у нее нет денег? Вообще непонятно. Ну, в смысле, я сказал, сейчас нету. Вот если будет зарплата, почему? Будут списывать. Будет имущество, а что значит, будут если будет зарплата? А если не будет ни зарплаты, ни имущества, вам по 46-й статье просто пристав напишет отказ. Передайте тогда ей информацию. А, это услуга. Лично сегодня информацию передать можете? Да, 1500 на этот номер. Информацию ей передадите сегодня-завтра лично? Ну, как только денежка придет на этот номер. Ну, что значит, как только денежка придет на этот номер? Извините, конечно. Ну, у меня что услуги плавают, вы работаете, говорите. А вы кто? Вы кто, извините, вы кто? У вас услуги платные. Вы, извините, человек, который просто нагло врет, причем, когда проблема у другого человека. Вы просите оказать услугу по передаче информации. Я у вас не прошу вам оказать мне услугу. Вы оказываете услугу на... Вы оказываете услугу не мне, а Татьяне Ивановне. Вот с нее и просите эти 1500. Информацию передавайте и скажите. За доставку 1500. Нет. Вот так ей скажите, она вам оплатит, я так понимаю, раз вы друг такой хороший. Нет. Супруга. До вас требования что у значит, нас нет? Не работает. Этот, что значит до вас требования? По доставке, по случаю выполнения услуги просите у нее данную сумму. Нет. Что значит нет? Ну я вам озвучил мои условия, вот пожалуйста. А я вам озвучила, как вам, когда я вам озвучила, как вы эту сумму получите. Номер, я передам сразу. Я вам озвучила, как вы эту сумму получите. Обращайтесь к ней прямо по доставке информации. Просите, нет, она вам за доставку оплатила 1500. А что значит нет? Вечером студия, утром нет? Деньги, то есть наоборот. А где гарантия того, что вы информацию вообще передадите? Вы скажите мне, пожалуйста. А, ну давайте договор. Давайте договор заключим. Эта информация не нам нужна. Это нужна информация как раз-таки Татьяне Ивановне. Вот с нее и требуйте данную сумму. А где гарантия того, что вы с банка звоните? Извините, а почему я должна вам что-то гарантировать? Как минимум я не вам звонить пыталась. Я дозвонилась до Татьяны Ивановны. Ну а почему вы с какого-то звоните? То, что вы ложную информацию даете банку, это, извините, уже в ваших интересах было. Вы самостоятельно собрали. Вот этот номер, он нигде не указан на официальных ресурсах банка. Я не знаю, кто вы. Это номер отдела взыскания. Это номер отдела взыскания. Подождите, отдел взыскания... Я знаю номер. Там 8800 идет. Вот. Туда, я уже пробовал туда звонить. Его набираешь, там тебе просят это набрать номер. Это исходящие номера. Вы по этим номерам дозвониться не можете. Ну. А вы это знаете, исходящая линия банка. Вы по этому номеру дозвониться элементарно не можете. А вам запрещено с таких номеров звонить? Вы немножко хоть запомнили, по которым работаете. Я вот что-то сомневаюсь, что вы юрист. Вы полностью статью читали, законы изучите? Вы в полной мере прочитали статью, о которой вы мне озвучиваете? Вот я сомневаюсь, если честно. Вы, наверное, прочитали, поняли то, что хотели понять, и все. Да, ну сошлитесь тогда, вы... вам разрешено поподробнее. Вы поподробнее закон изучите, и потом уже ссылку делаете. Вы информацию ей передаете двухдневный срок? Я же вам озвучил условия. Полторы. Я не говорю, что... На вот я номер. Повторяю, просите эту сумму заемщицы. Хорошо, дополнительные номера продиктуйте нашей заемщице, Татьяне Ивановне, соответственно. А вы разве сможете по ним звонить, если я вам продиктую? Мы проверим информацию. Вы проверите. Вы имеете право звонить только информация. По тем номерам, которые она указала в договоре. То есть вы отказываетесь диктовать номер, я правильно вас понимаю? Нет. Нет, хорошо. Дополнительные номера у нее... Дополнительных номеров нету. Информацию зафиксировала. В течение двух дней информацию ей передавайте, будем ждать от него оплаты. Всего доброго вам. До свидания. До какого еще свидания?